Возлюбленные Богом, братья и сестры, и все, кто сегодня посвятил служение, перед началом прочитаю из книги «Псалтырь», Псалом 144, три первых стиха. Хвала Давида. «Буду превозносить Тебя, Боже мой, Царь мой, и благословлять имя Твое во веки и веки. Всякий день буду благословлять Тебя и восхвалять имя Твое во веки и веки. Велик Господь и достохвален, и величие Его неисследимо». Сегодня день прославления Бога нашего. Сегодня день, когда мы можем восхвалить, воздать Ему хвалу за все благодеяния и милости, которые мы имеем. И самое важное – за то, что можем поклониться Богу и поблагодарить Его за вечный дар спасения. Бог даровал нам милость в Сыне Своем возлюбленном, Спасителе нашем Иисусе Христе. Каждое воскресенье нам напоминает о воскресении Иисуса Христа и о том, что мы, как человеки, можем иметь жизнь вечную в Сыне Божьем, нашем Господе Спасителе Иисусе Христе. Перед нашим собранием мы сейчас вставшие попросим благословения, помолимся Богу. У нас сегодня есть гости из Смоленской церкви, и мы с братьями рассудив, приняли такое решение, чтобы они могли провести все собрание. Сейчас мы будем слушать первую проповедь, а после первой проповеди брат уже объявит весь ход служения.